Глава 34. В двери Кричко открылась сиделка, женщина в возрасте, но крепкая и ширококосная, представившаяся Аленой Максимовной. «Проходите в гостиную, я сейчас вывезу его к вам, он в библиотеке». Но немного погодя, она вошла в комнату и сказала: «Пойдемте со мной, капризничает сегодня, не желает на солнце выезжать». В гостиной квартиры Корсунова Станислав уже бывал, когда приходил беседовать с Данилиным-старшим. И она не произвела на него большого впечатления. Гостиная, как их много. Но вот от библиотеки полковник пришел в восхищение, потому что никогда в жизни еще не видел столько книг в частной коллекции. Это не были фолианты в красивых обложках, которые так модно выставлять нынче на показ. Скорее, библиотека походила на букинистический магазин, где книги имели старые, потрепанные от частого чтения обложки. В комнате пахло пылью и бумагой, тем настоящим запахом книг, который встретишь разве что в небольших районных библиотеках. «Проходите, молодой человек!» — раздался в полумраке комнаты чуть скрипучий, но приятный баритон. Владимир Степанович Корсунов, генерал-майор в отставке, встретил Станислава Кричко, сидя в кресле-каталке. Ноги старика были накрыты пледом, и сам он, несмотря на летнюю жару, был одет в теплый халат. Корсунов сидел в глубине комнаты у окна, занавешенного плотной занавесью, и держал на коленях книгу, поверх которой лежали очки. Его лицо и колени освещал свет от торшера, стоящего позади кресла. Рядом с ним стоял кислородный баллон, а сбоку на кресле висела кислородная маска. Старик указал Станиславу на кресло напротив себя и попросил сиделку: «Алена Максимовна, принесите нам чаю, пожалуйста». Сиделка кивнула и вышла. А Корсунов посмотрел на Кричко молча и выжидательно. «Мне очень неудобно беспокоить вас, Владимир Степанович», вздохнув, сказал Кричко. «Но вы должны понимать, что нужно расследовать все эти убийства». «Да, я понимаю», — сухо прервал Станислава старик. «Спрашивайте. Я отвечу на все ваши вопросы, если, конечно же, буду знать на них ответы». Кричко откашлялся и сказал: «Владимир Степанович, у нас есть подозрение, что семье Данилиных мстят за ту аварию трехгодичной давности, которая произошла по вине Глеба Алексеевича. По всей видимости, родственникам погибших не понравилось слишком уж мягкое наказание, которое понес тогда ваш внук. Как вы думаете, возможен такой вариант?» «Авария?» — старик покачал головой. «Я говорил тогда своей дочери, что не стоит так сильно переживать за Глеба. Он был виноват, пьяный сел за руль, и надо было, чтобы он понял это, осознал. Но она баловала его, жалела и слишком уж опекала, считая, что таким образом отдает долг погибшему брату, а также воспитает мальчика достойным преемником семьи Данилиных. Она не могла иметь детей, а потому всю свою материнскую любовь отдала Глебу». Корсунов замолчал. «А Иван Дмитриевич как относился к Глебу? Какие у них были отношения?» «Мой зять любил Глеба как родного сына, но не одобрял того, как его воспитывает Галина. Считал, что она растит из него неженку и эгоиста. Старался быть строгим с ним. В принципе, он был прав. Я, если честно, тоже во многом виноват, что Глеб вырос избалованным и самолюбивым. Он мой единственный внук». Корсунов глубоко вздохнул и выдохнул. «Простите, мне тяжело говорить, сердце больное». Он немного помолчал, потом продолжил. «Галина познакомилась с Иваном, когда оканчивала институт экономики и права. Иван приехал из Краснодара в Москву на какой-то там комсомольский съезд. Они познакомились случайно на одном мероприятии. Она влюбилась в него так, что мы с женой даже стали опасаться за ее душевное здоровье. Эта любовь была как болезнь. Поэтому я сделал все, чтобы Иван остался в Москве и продолжил учебу и карьеру уже в столице. Они стали жить у нас. Галина забеременела. Ох, простите меня, старика, я наверняка все это зря вам рассказываю». «Нет-нет», — Станислав чуть подался вперед. «Если вам не тяжело, то я хотел бы чай», — возвестила сиделка, входя с подносом в комнату. Она строго посмотрела на Станислава и сказала: «Вы тут долго не рассиживайтесь. Владимиру Степановичу волноваться и переутомляться нельзя. Я вам...» Она также строго посмотрела на Корсунова. «Полчаса на все про все даю, а потом у нас уколы и обед». «Ладно вам ворчать-то, Алена Максимовна», простодушно отмахнулся от нее старик. «Мне уже на этом свете и делать-то нечего. Кому я нужен, всех пережил. Нечего мне тут больше делать, и наследство оставить-то некому». Сиделка осуждающе покачала головой, но промолчала и вышла из комнаты. «Пейте чай», — Корсунов кивнул в сторону подноса. «А я вам о своем грехе расскажу. Может, это поможет вам в вашем расследовании». «Спасибо», — поблагодарил Станислав и взял кружку с чаем. «Так вот», — чуть помолчав и опустив голову, начал рассказывать Корсунов. «Когда Галина сказала нам, что беременна, они в то время с Иваном жили у нас в этой вот квартире. Сын Алексей с семьей тогда уже жил отдельно. Жена моя очень обрадовалась такому известию, но она тогда уже сильно болела, у нее был рак груди. Поэтому я и думать не мог, чтобы ребенок тоже жил с нами. Понимаете, по ночам он бы плакал, а Марте, так звали мою жену, нужен был покой. И потому я выхлопотал по своим каналам квартиру для молодых. А после того, как они переехали, приходит к нам на квартиру какая-то молодая женщина, беременная. И срок уже большой. Живот так прямо и выпирает. Приходит и заявляет, что она ищет Ивана Данилина. Она, мол, узнала, что он тут живет, и поэтому пришла. Я поначалу думал, может, ошиблись адресом, или какая-то родственница Ивана приехала, поинтересовался. Но оказалось, что она не родственница, а, видите ли, она от нашего зятя ждет ребенка, потому и приехала в Москву из Краснодара его искать. И вот нашла, значит». Корсунов снова замолчал и тяжело задышал, а потом, чуть отвинтив вентиль на баллоне, взял кислородную маску и, приставив ко рту, несколько раз глубоко вдохнул. «Хорошо, что моя жена тогда лежала в больнице и всего этого не слышала и не видела», — немного погодя продолжил старик. «Она очень любила Галю, и ей было бы тяжело видеть, как рушится жизнь нашей дочери. Я-то долго церемониться с этой девицей не стал и дал ей отворот-поворот, заявив, что Иван женат на моей дочери, они счастливы и ждут ребенка, а о ней я даже и не слышал. То есть Иван нам никогда не говорил, что у него в Краснодаре есть девушка. Я назвал ее аферисткой и сказал, чтобы она даже не пыталась искать Ивана, мол, еще неизвестно, от кого она это дитя нагуляла. Она молча развернулась и ушла, даже не пытаясь что-то мне доказать. Больше я эту женщину никогда не видел. Я даже не сказал никому, что она приходила. Вот так-то». Корсунов опустил голову, но потом взял со стола чашку с чаем и сделал глоток. «После этого, — продолжил он, — начались несчастья. Сначала у Гали случился выкидыш. Ей сделали операцию и сказали, что детей она больше иметь не сможет. Через 2 месяца после этого погибли мой сын Алексей и сноха, а еще через 2 недели умерла жена. Тогда я воспринимал эти события как случайности, как черную полосу в своей жизни. Я никогда не был верующим, я был коммунистом и не верил в Божий промысел». «Сейчас вы считаете, что были наказаны за то, что выгнали ту молодую женщину с порога своего дома?» Станислав из-под лобья посмотрел на Корсунова. «Жизнь меняет людей», — тяжело вздохнул генерал-майор. «В старости, когда становится некуда спешить, и когда есть время задуматься о том, как ты прожил свою жизнь, все события прошлого видятся совсем не так, как мы видели их в дни своей молодости или даже в зрелости. Я много думал, почему я так тогда поступил. Защищал свою дочь, но отчего? Они, конечно же, с Иваном вырастили Глеба. Но как? Глеб не оправдал надежд ни моих, ни Ивана. Вот только Галина была слепа и не видела, что ее приемный сын и племянник растет эгоистичным и избалованным. Глеб всегда думал только о себе, как, впрочем, и я в свое время. Я думал о своем спокойствии, о своем благополучии, когда выставлял ту молодую женщину за порог. Кто знает, как бы тогда все повернулось. Может, и не было бы аварии, и Алеша бы не погиб. Не было бы выкидыша у Галины и всех этих смертей, которые случились в этом году. Что посеял, то и пожинаю». Владимир Степанович поставил чашку на поднос, опустил голову и стал теребить очки. «Вы не помните имени и фамилии той женщины?» — спросил Станислав, сочувственно глядя на Корсунова. «Фамилии она не называла, а вот имя...» Старик нахмурился, пытаясь вспомнить. «Кажется, ее звали Маргарита или Мария. Забыл», — виновато улыбнулся он. «Я ведь почему рассказал вам эту историю? Почему ее вдруг вспомнил? Да потому что та женщина приехала из Краснодара, и авария у Глеба была тоже в Краснодаре. Может, это случайность, а может, и промысел Божий. Глеб тогда почему напился? Он сильно переживал развод родителей, приемных родителей. И то, что у Гали появился этот, как там его, Дудин, кажется?» «Додонов», — подсказал Станислав. «Теперь это уже не важно», — махнул рукой Корсунов. «Но развод — это, конечно же, не повод взрослому парню так себя вести, напиваться и садиться за руль. Я его не оправдываю, но тогда мне вдруг тоже стало жаль и его, и Галину. Она очень переживала за Глеба, поэтому я опять вмешался. Именно я нашел адвоката, который вытащил внука из всей этой неприятной истории. Ну и денег, конечно же, не жалел. И вот результат. История повторилась. Все вокруг меня снова умирают, тогда как я должен оставаться и жить со всем этим проклятием». Старик закрыл глаза и тяжело задышал. Кричко показалось, что он даже в лице изменился, а потому Станислав быстро встал и позвал сиделку. Та грозно глянула на полковника и молча указала ему на дверь, а сама стала готовить шприц для укола. Кричко вышел в гостиную. Он не знал, как ему быть, и решил подождать, когда сиделка выйдет из библиотеки. На стене мирно тикали старинные часы, отмеряя секунды и минуты столь быстротечного в нашем мире времени.